и все время поправлял очки. «О каком ребенке речь?» — строго спросил отец. Татьяна Сергеевна не взглянула на него и не ответила. Она все время смотрела на Виктора и все время чего-то боялась. Может, самой последней подлости. Вдруг скажет, испугавшись отца, «Ребенок не мой, ничего не знаю». И как же ему, молодому, жить потом целую длинную жизнь? Ей хотелось уберечь его от этого самого крайнего шага. Ну какого черта я притащилась сюда? Ведь наперед знала, что выйдет одно унижение. Но эта неиспользованная попытка мучила бы ее потом. Считаешь ли ты, что порядочный человек обязан признать по закону своего ребенка? Виктор пыхтел, звенел ключами, поправлял очки и продолжал молчать. Татьяна Сергеевна заметила, что его ноги ниже шорт покрылись гусиной кожей, как будто он замерз. В сущности, молчание тоже ответ, подумала она. Подняла голову, круто развернулась и пошла. Вдруг у двери остановилась. Через плечо в последний раз взглянула на Виктора. «Мне жаль тебя, ты еще не знаешь, что сотворил сейчас». Тут она увидела, как отец Виктора шагнул к нему и, размахнувшись, дал пощечину. Татьяна Сергеевна дернулась головой, как будто ударили ее. В комнату влетела, чуть не сбив ее с ног, мать Виктора. Бросилась к мужу, повисла на руке. «Опомнись! Что ты?» Татьяна Сергеевна вышла в большую комнату, запуталась в дверях. За ней выскочила мать Виктора, цепко ухватила за руку. «Минуточку! Умоляю вас, не уходите!» Лицо ее было залито слезами. Она тащила Татьяну Сергеевну куда-то. И вот они оказались еще в какой-то комнате, тоже маленькой и узкой. Там за журнальным столиком сидела крошечная старушка в шелковом блестящем капоте, раскладывала пасьянс. Сердито посмотрела на вошедших и опять принялась за карты. «Умоляю вас, она ничего не слышит, присядьте, она совсем глухая!» Тонким, растянутым голосом говорила хозяйка и все тянула Татьяну Сергеевну к дивану. Но та не садилась. Тогда она схватила руки Татьяны Сергеевны в свои, стала мять и поглаживать их, снизу заглядывала ей в глаза и все говорила, говорила. «Не беспокойтесь, умоляю вас, все образуется, вот увидите, он женится, не беспокойтесь, скандала мы не допустим, мы заставим его, он женится, вот увидите». Татьяна Сергеевна с трудом высвободила руки. «Зачем же заставлять? Насильно поженить? Что за жизнь будет? На это Анастасия не пойдет». Мать Виктора смотрела на нее заплаканными глазами. «Как же? Но ведь вы сами пришли!» Татьяна Сергеевна покачала головой и подумала. «Хоть и подслушивала ты, а сути не поняла. Я не затем пришла, чтобы их насильно сватать. Я хотела знать его намерения в отношении ребенка». Она взглянула на исступленное лицо хозяйки и поняла, что надо сказать яснее. «Ну, чтоб он ребенка на себя записал». Хозяйка мелко трясла головой, и также мелко тряслись под косынкой бигуди. «Да-да, а чего же? Настеньку мы знаем, она славная, надо, чтобы они поженились. Но, милая моя, ребенок — это рано!» Она опять схватила руки Татьяны Сергеевны, стала гладить их мягкими влажными ладонями. Придвинулась к гости, зашептала доверительно. «Рано, милая! Ведь Настеньке тоже надо учиться. И какой из него отец? Он только на втором курсе. Ребенок их свяжет по рукам». Старушка все раскладывала пасьянс и часто поглядывала на них сердитыми глазами. У нее были усики и густые черные брови. Татьяна Сергеевна устала от этого протяжного плачущего голоса и от вкрадчивых кошачьих движений этой женщины. Ей хотелось поскорее уйти из этого странного дома, где подслушивают у дверей, бьют по лицу, где нарядно одетая старушка живет отгороженная от семьи глухотой и, возможно, нелюбовью. «Да, ребенка рано», — наконец сказала она. «Но что толку говорить об этом, если он уже есть?» «Понимаю», — ласково улыбнулась хозяйка.